нужны стабилизаторы для яхты при такой дополнительной тяжести. Мы оставили навигационные огни и свет в каютах, чтобы видеть, не отнесло ли яхту. Сегодня вечером нас уже изрядно... «Уже уходите!» Голос был разочарованным. «Ну, разумеется, если у вас только работы...» Он нажал на другую кнопку, и дверь в салон открылась. Вошедший был маленького роста с обветренным лицом. На его рукавах сияли две золотые полоски. Капитан Блэк, командир Шангри-Ла. Он сопровождал с курса, когда мы бегло осматривали Шангри-Ла. Мы видели испорченный передатчик. Не было никакого сомнения, что он выведен из строя навсегда. Капитан, распорядитесь, пожалуйста, подготовить катер. Мистер Ханслет и мистер Петерсон хотят как можно быстрее вернуться на Файеркрест. Да, сэр. Только боюсь, что быстро не получится, сэр Энтони. Не получится? Старина Скурос сумел хорошо выражать недовольство при полном его отсутствии. «Снова барахлит!» «Причина та же!» — изменяющимся тоном сказал капитан Блэк. «Чертовы распределители!» — чертыхнулся Скурос. «Вы были правы, капитан, полностью. Это последний катер, на который я ставлю бензиновый мотор. Сообщите мне, когда сможете подать катер». И, кроме того, поставьте матроса, который бы наблюдал за Файеркрестом. Мистер Петерсон опасается, что его может отнести течением. Не беспокойтесь, сэр. Я не понял, к кому обращены эти слова. Все будет в полном порядке. Капитан исчез. Скурос какое-то время пел гимны дизельным и поносил бензиновые насосы. Потом заставил меня и Ханслета еще выпить, игнорируя мои протесты, что это не такая уж хорошая подготовка к предстоящей ночи. Около 9 он снова нажал на кнопку, вмонтированную в подлокотник его кресла, и сразу автоматически открылись дверцы шкафа, обнажив экран большого телевизора. Дядюшка Артур не забыл о моей просьбе. Диктор, передающий последнее известие, как раз драматически описывал последнее сообщение, которое было получено с Морей Роуз. В нем говорилось, что судно потеряло контроль и медленно погружается в воду где-то к югу от острова Скай. На рассвете начнутся поисковые акции, в которых будут участвовать морские и воздушные силы. Скурос выключил телевизор. На море развелось слишком много идиотов, которых нельзя выпускать дальше мелкой речушки. Кстати, кто-нибудь помнит последний прогноз погоды? В последних известиях для моряков в 17 часов 58 минут сказали, что со стороны гибридов двигается шторм. «Ветер 8 баллов», — спокойно сказала Шарлотта Скурс. «Ветер юго-западный», — добавила она. «И как давно ты интересуешься сводками погоды?» — поинтересовался Скурс. «И как давно ты слушаешь радио?» «Ах, да, конечно, дорогая, совсем забыл. Тебе ведь здесь нечем заняться. Значит, сила 8 баллов и ветер юго-западный. Это означает, что яхта, идущая с Кайл оф Лохалша, движется навстречу шторму. Они с ума сошли. И у них есть передатчик. Они ведь послали сообщение. Это еще раз доказывает, что они глупые. Да, в море, как везде, полно глупцов. А вдруг как раз в этот момент эти глупцы погибают? А может, уже погибли, заметила Шарлотта. Тени под ее карими глазами, казалось, стали еще больше и темнее, чем обычно. но в зрачках все еще горел огонь. Пару секунд Скурос неподвижно смотрел на нее, и я почувствовал, что если он сейчас щелкнет пальцами, то этот щелчок прозвучит, как пистолетный выстрел. Настолько накаленной была атмосфера, но он лишь со смехом отвернулся и сказал мне: «Вы только посмотрите на эту маленькую женщину, Петерсон. Настоящая мать. Только детей нет. Кстати, Петерсон, вы женат?» Улыбнувшись в ответ, я раздумывал, что сделать. Выплеснуть виски ему в лицо или стукнуть чем-нибудь тяжелым. Но все-таки решил ничего не делать, не говоря уже о том, что это лишь усугубило бы положение. Я все-таки еще не совсем сошел с ума, чтобы добираться до Файеркреста вплавь. Поэтому...